До бункера успели дойти минута в минуту. Дорога была тяжелая. Бураны, адский холод, постоянные обрывы троса. Несколько раз волокуша наскакивала на отвал колеи и переворачивалась. Слава богу, хоть провала в земле нам больше не попадалось. К входу в бункер вышли немного с другой стороны, и в этой гребаной ночной пыли проехали мимо. Поняли метров через 300. Пока развернулись, пока нашли вход, стандартные 7.30 цикла антирада истекли. Внутрь спускались в истерике, все орали друг на друга, подгоняя. Но раскопанный въезд занесло снегом, и его пришлось откапывать. Да и лифт от матов быстрее ехать не стал. Короче, у двоих интоксикация началась еще в ангаре. Пришлось тащить волоком за руки. К ногам было не подойти. Судороги в штурмовом комплекте – это реальная пальцедробилка. Со стороны ног лучше не соваться. Еще одного сломало прямо в лифте. Он распинал всех, но его придавили толпой и отключили аккумулятор. Остальные успели добраться до бункера. Подключать реактор ЛСУ к внутреннему питанию времени не было, поэтому я врубил аварийное. И все попадали кто где, прямо в коридоре за шлюзом. Я снова думал, что не выживу, но выжил. А вот один из тех, кого скорчило в ангаре, умер. Он вроде из интоксикации вышел живым и уснул. Но потом его скрючило жуткими конвульсиями. Изо рта пена хлынула ручьем, и все. Никто даже подойти к нему не успел. Всем было хреново, люди едва шевелились. Пока аварийное питание еще было, все бросились, точнее, поползли запускать систему фильтрации воды. Я в жизни так не радовался обычной воде. Не отрываясь, выпил столько, что стошнило водой, и сразу после выпил, наверное, еще столько же. Мы еще толком не успели восстановиться. Все разбрелись по койкам и отсыпались, как вдруг аварийное питание вырубилось. Я спал и не сразу понял, что питания нет. Меня разбудили и сообщили. Аварийного должно было хватить еще на сутки. Я подумал, что что-то сломалось. Оделся при свете дисплея наручного коммуникатора и пошел в аккумуляторную. Пока ковырялся там в темноте, нифига не понял. Аккумуляторные сборки вроде рабочие. Но почему питание не подается, черт его знает. И тут со стороны жилых секторов ударил взрыв. И началась стрельба. Я без оружия, без штурмового комплекта, даже без скафандра в одном комке. Куда бежать? Там взрывы долбят один за другим. Схватил динамометрический ключ потяжелее и спрятался за аккумуляторами. Что еще было делать? Минут через 10 все стихло, и аварийное врубилось само. Я посидел минут 5 для надежности и полез смотреть, что случилось. В коридоре меня свои же чуть не завалили. Еле успел за угол отпрыгнуть, пули перед самой башкой в стену били. Я кричу, типа, это я, Шарафутдинов, я свой. А они долбят один фиг. Пока магазины не расстреляли, не успокоились. Я слышу, как они перезаряжаются и давай орать матом во все горло. Только тогда они поняли, что это я. Говорят, какие-то огромные роботы ходят по бункеру, выбивают всех, кого видят. Никто не видел, как они проникли в бункер, потому что все отсыпались после интоксикации. Некому было нести службу, да и за входным шлюзом давно уже не следили. Мир сгорел в ядерном аду. Не от кого запираться. Поэтому роботы застали нас врасплох. Наверняка это они вырубили аварийное питание каким-нибудь электромагнитным ударом и под покровом темноты атаковали спящих людей. Они убили бы всех, но кто-то наткнулся на них случайно в центральном коридоре и поднял тревогу. Те, кто успел вооружиться первыми, пока остальные вскакивали и одевались, выскочили в коридор и открыли огонь по роботам. Но роботы оказались тяжело вооружены, и атакующих разнесло на кровавые ошметки. Погибло в общей сложности 6 человек, те, кто столкнулся с роботами лицом к лицу. Остальной личный состав вооружился и вступил в бой, но роботов в темноте не было видно, и огонь пришлось вести наугад, из-за чего центральный коридор и несколько боковых частично разрушены. Потом врубилось освещение, и, похоже, это заставило роботов отступить. Наверное, они ушли, потому что заложенная в них программа оценила, что в узких коридорах при хорошем освещении мы их уничтожим. Короче, мы перегруппировались, вооружились до зубов и начали зачистку бункера. Но роботов уже не было. Мы проверили все, вплоть до лифтовой шахты. Везде пусто, и лифт стоит внизу, на нашем уровне, а не вверху, как если бы на нем кто-то недавно поднимался. Один из генералов даже предположил, что никаких роботов не было, и те, кто погиб, стали жертвами галлюцинаций, вызванных побочными эффектами антирада. Они приняли друг друга за каких-то роботов и забросали сами себя гранатами. Тем более, что человекообразных боевых роботов не существует ни у нас, ни у НАТО. Гуманоидная форма сама по себе слабофункциональна. Стоящие на вооружении боевые роботы и наземные дроны либо колесные, либо четвероногие. Но сразу выяснилось, что как минимум 3 человека видели роботов издалека при вспышках взрывов. Это были массивные 3-метровые человекообразные фигуры, не меньше 0,5 тонны весом, целиком замотанные во что-то типа белой мешковины, через которую в районе головной надстройки просвечивали лазерные элементы системы наведения. И это никак не мог быть спецназ в фотохромных комбинезонах, потому что 3-метровых людей не существует. Так что это по-любому роботы. Других вариантов быть не может. Генералы поверили не сразу и долго выясняли подробности, которых фактически не было. Короче, они пришли к выводу, что роботы действительно существуют. Это секретная военная разработка, подтянуть которую втайне от ФСБ могло только Министерство обороны. А внутри него обеспечить такой режим секретности возможность имелась только у ГРУ. Отсюда вывод. Эти роботы стоят на вооружении спецназа, захватившего подземстрой-1. В условиях запредельной радиации и ионизации дистанционное управление невозможно. Значит, роботы автономны и действуют по заложенной программе. Захватившие подземстрой головорезы запустили их по нашим следам после того, как не сумели уничтожить нас на марше возле Росрезерва. Судя по рассказам очевидцев, роботов было 2, а нас осталось 45, так что в открытом бою мы их уничтожим запросто. Поэтому они отступили. А лифт внизу, потому что роботы, поднявшись, отправили его вниз. Чтобы мы в горячке боя, увидев лифт, рванули наверх преследовать их. Там они нас и перебьют на выходе. Ударят термобарическими по лифтовой кабине, как только откроются двери. И тот факт, что это роботы, а не живые спецназовцы, подтверждается тем, что роботы, отступая, не тронули нашу самодельную систему вентиляции, установленную возле лифтовой шахты. У них в программе попросту нет такого объекта, как самодельная вентиляция, и роботы ее проигнорировали. Живой спецназ мимо бы не прошел и обязательно уничтожил бы вентиляционное оборудование, чтобы оставить нас без воздуха. Значит, роботы устроили засаду наверху, в ангаре. Необходимо выбить их оттуда, а еще лучше уничтожить, потому что здесь мы в ловушке. Если их электронные мозги придут к выводу, что надо взорвать лифтовую шахту, то нас тут похоронят. Аварийная сдохнет через сутки. ЛСУ наверху, и продовольствие, которое мы привезли из Росрезерва, тоже наверху, внутри уцелевшей техники. Так что выбора у нас нет. Нужно прорываться наверх. Бывший спецназовец предложил изготовить ложные цели и отправить их туда на лифте. Если роботы ударят по ним, то сочтут нас уничтоженными. Если после этого они спустятся сюда, мы их перебьем. Если нет, то мы поднимемся наверх при помощи альпинистов и атакуем их внезапно. План был так себе, но выбирать не приходилось. Скоро аварийная иссякнет, и тогда все станет еще тяжелее. Ложные цели наскоро собрали, из чего придется, затащили в лифт и отправили наверх. Но ничего с ними не произошло. Лифт простоял там больше часа. Потом мы спустили его, загнали туда радиоуправляемый дрон с камерой и снова отправили наверх. Дрон вышел из лифта, канал связи тут же стало забивать помехами, и через минуту он сгорел. Но за это время никаких роботов мы не увидели, и было решено рискнуть. Спецназовец собрал штурмовую команду, они устроили в лифте баррикаду, чтобы не попасть под прямой удар, и поднялись наверх. Роботов в ангаре не было, только сгоревший дрон и следы здоровенных ног. Я сам видел, когда подключал реактор ЛСУ к внутренней энергосети, отпечаток в полметра длиной. Пленный опять замолчал, косясь на всех подозревающим взглядом, особенно на Порфирьева. И Овечкин понял, что он ждет, когда кто-нибудь из нас подтвердит уверенность выходцев из бункера ФСБ в том, что роботы-убийцы принадлежат нам. «Мы не имеем никакого отношения к роботам-убийцам. Мы сами подвергаемся угрозе их атак». «Помолчи, потом изольешь душу. Роботы не наши. Не знаю, чьи. Есть мнение, что натовцы сбросили их во время обмена ударами. Когда вы планируете возвращаться?» «Куда?» «К себе в бункер». «Никогда». Пленный скривился, похоже, пережидая приступ боли. «Нам не на чем сделать это. Транспорта не осталось, а пешком не дойти. Да и жить там невозможно. В бункере нет ни электричества, ни продовольствия». «Что ж вы не стали вывозить отсюда продукты? Собрали бы пару прицепов, нагрузились и дотащили. 90 километров – это не 500». «Мы хотели, но роботы помешали. Мы, когда выбрались в ангар и их там не нашли, подключились к реактору ЛСУ и перетащили продукты в бункер. Но продуктов оказалось мало. Основной запас был в вездеходе. Внутри самоходки и бульдозера много не уместишь. Стало ясно, что через неделю снова останемся без продовольствия. А тут еще эти роботы. Непонятно, что они будут делать дальше. Может, ушли в подземстрой, чтобы позже вернуться с подкреплением. Им ведь теперь известны наши координаты. Если нас заблокируют в каменном мешке без еды и энергии, то даже убивать не придется. Короче, генералы решили, что нужно организовать еще один конвой в Росрезерв. За продуктами. Отправлять не всех, а половину, чтобы в спецпалатке нормально умещались. Пусть едут на бульдозере с волокушей. Туда продукты и погрузят. Мы даже покрывало для нее сделали из остатков двух сгоревших баз, чтобы продовольствие меньше облучалось. Пока конвой будет заниматься продуктами, остальные будут охранять бункер и заодно подготовят все вооружение, которое у нас есть. Как только бульдозер вернется, выроем инженерные укрепления вокруг входа, наделаем ловушек и все заминируем. Если противник начнет штурм или попытается тайно проникнуть в бункер еще раз, то мы будем готовы. Попасть в состав конвоя никто не хотел. С этим начались проблемы, чуть не вспыхнула драка, и генералы даже хотели расстрелять пару самых буйных. Но потом заявили, что сейчас каждый человек на счету, поэтому бывший спецназовец назначается командиром конвоя, ибо больше некому. А остальным разрешается бросить жребий. В итоге в конвой набрали 20 человек, потому что больше на броне у бульдозера не поместится. Ведь на обратном пути волокуша будет занята продовольствием. Без усилителей конечностей такой толпе на броне не удержаться, поэтому весь расчет на штурмовые комплекты. Мне повезло остаться в бункере, и я был на 7-м небе от счастья. Те, кому не повезло, через 2 дня отправились в Росрезерв. Вернулись они через 4 суток, за 2 часа до интоксикации. Злые, замученные и без продуктов. Рассказали, что до Росрезерва добирались тяжело. На поверхности уже под минус 50. Снега все больше, бульдозер идет медленно. За 1 цикл антирада добраться до Росрезерва невозможно. Но это еще не все. Когда они добрались, оказалось, что въездные ворота взломаны, и запереться изнутри теперь невозможно. Внутри полно следов от роботов, и вряд ли их только 2. Скорее 4, и это минимум. Наши мины, которые мы ставили у входа, перетащили на середину рва вместе с бетонными обломками, под которыми они были установлены. 100% это сделал спецназ подземстроя, чтобы мы на них же и подорвались. Но к моменту нашего прибытия мины уже сдетонировали. Скорее всего, из-за сильного холода и под давлением очередного бурана. Мины внутри, на складских воротах продуктовых хранилищ, почти все оказались нетронуты. Сняты всего 3 мины. 2 с продовольственных хранилищ, откуда исчезло не меньше 20 тонн продуктов и стеллажи, на которых они были размещены. 3-ю мину сняли с входа в полуразрушенное хранилище матценностей, откуда тоже исчезла часть стеллажей. Еще 1 установленная на воротах мина сработала. Возле нее обнаружен труп гражданского в старом скафандре МЧС. Кругом следы роботов, отпечатки подошв штурмовых комплектов и фотохромных комбинезонов. Наиболее вероятно, что гражданский либо подорвался случайно, либо он, будучи пленником, был специально отправлен в качестве одноразового разминирователя, потому что конвойным не хотелось рисковать собственными жизнями и снимать мину самостоятельно. А еще нам оставили записку. Нацарапали прямо на вороте невскрытого продовольственного хранилища. Там сказано, что они нам не враги. Их всего 11 человек. Из них только у половины есть оружие. И вообще они не опасны и не питают к нам агрессии. Поэтому мы не должны минировать склады. Подземстроя сильное перенаселение. Всего 50 плохо вооруженных военных, остальные гражданские люди. Большинство из них это женщины с детьми. В продовольствии нуждаются все, поэтому нельзя подвергать хранилище опасности. Мы цивилизованные люди, поэтому можем договориться мирно. И от нас ждут ответа прямо под этим постом». При этих словах Порфирьев молча обернулся к Овечкину и устремил на него внимательный взгляд, предвещающий очередные проблемы и попутно сообщающий, что асоциальный любитель убивать без суда и следствия подозревает Антона чуть ли не в измене родине. «Я должен был предпринять попытку цивилизованного общения. Как видишь, не зря, потому что нас приняли за неадекватных головорезов». «Ну и как? Цивилизованное общение вам помогло?» «Ваша уловка сработала. Наши не стали ничего минировать. Они загрузились, переждали интоксикацию и отправились в обратный путь. А на выезде из Росрезерва их поджидали роботы. Они напали на конвой в километре. Спасло то, что волокуша была набита продуктами, и люди сидели на броне, облепив ее, как мухи, кусок навоза. Роботов заметили первыми, спешились и открыли огонь. Те ударили в ответ, и волокушу разнесло в огненный пар. По счастливой случайности снова начался буран, и бой захлебнулся. Роботы были вынуждены отступить, наши дождались окончания бурана, и оказалось, что потерь нет. Но продовольствие погибло, новое грузить некуда. Да и роботы ушли в сторону Росрезерва, поэтому ничего не оставалось, как возвращаться в бункер. Это не наши роботы. Мы же объяснили. Мы сами неоднократно чуть не погибли, сталкиваясь с ними. Может, и не ваши. Пожал плечами пленный, явно не доверяя словам Овечкина ни на грош. Но нам об этом неизвестно. И в записке о роботах ничего сказано не было. Я просто не думал, что об этом нужно упоминать. У меня было мало времени. Брось, это твоя вечная беда. Ты всегда не думаешь. Или думаешь не то, что стоило бы. А теперь заткнись и дай ему закончить. Возражать взбешенному головорезу Антон не рискнул. Тем более, что все вокруг тоже смотрели на Овечкина как на предателя, даже грузчики. К столь дремучей безмозглости окружающих Порфирьева фанатов Антон уже привык, и сюрпризом их реакция для него не стала. Поэтому в целях собственной безопасности лучше стерпеть оскорбление дуболома в погонах. Позже Овечкин найдет нужные аргументы и докажет грузчикам правоту своей позиции. Доказывать что-либо воякам он даже не станет пытаться, потому что это заведомо бессмысленно. Короче, продовольствия конвой не привез. Наших запасов осталось на трое суток. Генералы объявили всеобщий совет. Все равно нас осталось едва полроты. Все, кто откуда. Обрисовали ситуацию. Продовольствие при самом жестком режиме экономии на неделю. ЛСУ внутрь бункера не спустить. Снять с нее реактор тоже не в наших силах. Если противник вернется и атакует, в ограниченном подземном пространстве ЛСУ уязвима. Потеряем ее, останемся без энергии. Как ни крути, в бункере у нас одна перспектива – смерть. Поэтому есть предложение перебраться в Росрезерв. Укрепиться там и дать бой подземстрою. Раз они написали нам слащавое послание, как только мы расслабились, атаковали роботами, то уже ясно, что они преступники. А преступники будут воевать с ФСБ до конца. Поэтому ничего хорошего ждать от них не приходится. Зато раз у них перенаселение и не хватает продовольствия, мы сможем диктовать им условия, если склады будут нашими. Организуем оборону, выкопаем там рвы и окопы. Как планировали сделать здесь, и посмотрим, кто кого. Нам терять нечего. Если захватим их конвой, то сможем под видом их головорезов вернуться к подземстрою и проникнуть внутрь. На нашей стороне будет элемент внезапности, так что шансы есть. Кто-то из курсантов спросил, сможем ли мы выжить на складах, ведь там радиационный фон, как на улице. Без антирада можно выжить только внутри базы. Но в итоге все решили, что можно жить и внутри базы, если других вариантов найти не удастся. Это все равно лучше, чем неминуемая смерть, которая нас здесь ждет. Потому что просто возить оттуда сюда продукты подземстрой нам не даст. Это вообще было везение, что их роботы взорвали волокушу с продуктами, а не бульдозер. Иначе бы конвой погиб в полном составе, а у нас шансов стало бы еще меньше. В итоге все приняли решение бороться до последнего, и мы начали подготовку к переселению. Собрали все оружие, которое только было, облазили выгоревшие помещения, короче, забрали из бункера все, что смогли. Из раздавленной техники в ангаре сделали две крытые волокуши. Получилось кое-как, но лучше, чем просто неуклюжая корыта, забивающаяся снегом. Через двое суток зарядили под завязку все аккумуляторы, приняли антирад, поставили пару мин на входе в бункер и двинулись в путь. В одну волокушу нагрузили имущество и вооружение. В другую набились курсанты, человек 20. Все остальные разместились на броне. Внутри техники поместились только водители и генералы. Так и поехали. За один цикл антирада прошли меньше половины расстояния. С волокушами постоянно возникали проблемы. Они плохо шли по колее и часто утыкались в ее стены. Из-за этого рвались тросы, приходилось останавливаться и заваривать. Бураны били каждые полчаса, минут по 20. Поэтому стояли на месте почти столько же, сколько двигались. Все измотались до предела. А тут еще интоксикация. Пленный угрюмо покачал головой. Как только никто не погиб, не понимаю. Снова давка, мучения, судороги, рвота, вонь и жажда. Слава богу, пока всех корчило интоксикацией, база прогрелась и заледеневшая вода оттаяла. Обеззараживать ее было уже нечем, поэтому выпили так. От нее вроде не сильно фанило. Пока дожидали следующего цикла антирада, налетел такой ураган, что у палатки посрывало растяжки. Базу шкивало туда-сюда, словно неваляшку. Но нами там был забит каждый миллиметр, поэтому перевернуть не смогло, только потолком накрыло. Когда буран стих, поправили кое-как, так и просидели до следующего цикла. Со второй частью пути повезло. После урагана буранов не было довольно долго. Тросы рвались реже, и мы успели доползти до Росрезерва за 6 часов. Отправили разведчиков, но оказалось, что там с тех пор никого не было. Загнали технику, закрыли ворота, подогнали к ним бульдозер изнутри и привязали к нему тросами, чтобы снаружи было не открыть. Начали разворачивать базу и отправили людей за водой и продуктами. Выяснилось, что мины на воротах хранилища перемерзли, и никто не решается их снимать. Пришлось расстреливать издалека. Повезло, что никто не пострадал. От взрывов несколько ворот покосило, а в одном хранилище ворота устояли. Оказалось, что они заперты с самого начала войны. Видимо, автоматика их тогда заблокировала. Позже никто туда не лазал. А от взрывов они не пострадали. Решили их пока не трогать и вскрыть через сутки, когда времени будет больше. Потом началась интоксикация, и всех снова ломало друг на друге внутри базы. Когда оклемались, чуть не умерли от страха. Снаружи раздался грохот ворот. Кто-то сказал, что это противник пытается проникнуть на склады и открывает ворота, но мы их подперли бульдозером, и створы бьются о его борт. До следующего цикла оставалось полсуток. Принимать антирад нельзя, это гарантированная смерть. Что делать, никто не знал. Все похватали оружие и залегли, беря вход на прицел. Каждый понимал, что положение смертельное. Мы сидим в палатке друг на друге, ничего не видим. Даже штурмовые комплекты снаружи сложены. Палатку просто расстреляют вместе со всеми в два счета. Роботам это легко. Минут 10 пролежали, прощаясь с жизнью. Потом стало понятно, что никто в Росрезерв не ломится. На поверхности ураган. Запорное устройство ворот под земстрой выломал, поэтому зафиксировать их невозможно. Вот и остался свободный ход. Сейчас воротины давлением шевелят, и они бьются о бульдозер. Все выдохнули, но грохало еще полчаса. И каждый удар по нервам, как ножом. На следующем цикле антирада приступили к тщательному осмотру хранилищ. То, которое удержало мину, долго не получалось вскрыть. А когда вскрыли, оказалось, что там всего одна трещина в потолке. Нет снега, почти нет радиации, а тамошние продукты вообще не фонят. Расчеты показали, что там можно жить без антирада. Достаточно не снимать скафандр. Генералы заявили, что теперь мы точно выживем. Главное – сохранить герметичность хранилища. Ворота вновь заперли и наглухо заварили. В воротине прорезали узкую дверь, чтобы вокруг нее соорудить тамбур. Усилили его, как только смогли, и начали там жить. В хранилище, если к стенам и воротам не подходить ближе 3 метров, действительно было безопасно, пока ты в скафандре. И фильтр не забивался, и обогрев нормально справлялся. Позже мы с техником пробросили туда силовой кабель от ИЛСУ и организовали электропитание. Даже внутреннее освещение частично запустили. Ты же сказал, что вы все в одной базе живете, и вам места не хватает. Теперь так и есть. Мы соорудили самодельные запоры на въездные ворота в Росрезерв и заперли их на точечную сварку. Так просто не взломаешь. Для надежности установили несколько мин. Я для них специально термокожухи собирал на аккумуляторах. Поставили ИЛСУ напрямую на водку. Если кто-то начнет взламывать ворота, мы успеем занять позиции и ударим из всех стволов, пока противник будет пытаться пройти узкий вход. У нас даже боевые дроны были автономные, на колесах, 3 штуки. Хотели их на круглосуточную охрану ворот поставить. Но из-за радиации 2 из них сгорели через сутки, а 3-го мы отмыли и загнали в безопасное хранилище. Он там изнутри вход охранял, в качестве последней линии обороны. Он сделал паузу, хмуро поглядел на всех, но уже не столько с подозрением, сколько со смесью неуверенности и беспомощности. Через 2 недели нас атаковали роботы. Как они прошли въездные ворота, неизвестно. Стальные запоры, засов из швеллера, сварка. Они все это прошли бесшумно. Все оказалось выломано с мясом. Мины раздавлены в лепешку. Ни одна не сработала. Все произошло ночью. Часовые не спали, но ничего не услышали. Роботов засек дрон, когда они были уже внутри нашего хранилища. Дрон ударил по ним из всех стволов. И роботы ответили. Дрона разнесло на куски, вместе с ним вынесло половину стены. Взрывом опрокинуло стеллажи с продуктами и выдавило ворота. Потолок в 2 местах частично обрушился. Всех контузило, меня ударило падающим стеллажом, и я потерял сознание. Когда очнулся, роботов не было. Дозиметр орет сигналом тревоги, на лицевом щитке мигает предупреждение. Опасный уровень радиации, срочно принять антирад. Потом выяснилось, что никто не погиб. Дрон спугнул роботов, и они не успели никого убить. Зато они убили единственное безопасное место внутри Росрезерва. С тех пор мы живем внутри спецпалатки. Весь личный состав разбит на 4 смены и несет круглосуточное дежурство. Одна смена под антирадом осуществляет охрану и оборону входа в Росрезерв. Вторую ломает интоксикация. 3-я и 4-я сидят на базе и ждут своей очереди. С роботами противника надо было срочно что-то делать, пока они нас не перебили. И мы разработали план обороны. Ваш ров, который вы выкопали к входу в Росрезерв, мы зарыли наполовину, чтобы роботам пришлось искать другой путь. На подходах к Росрезерву мы нарыли окопов, разместили у них огневые точки и выкопали волчью яму. Ее накрыли маскировочной сетью и поставили под удар ИЛСУ прямой наводкой. Чтобы ИЛСУ не попало под огонь противника, мы загородили ее бульдозером. Он тяжелее, чем она. 80 тонн. 1500 лошадей, должен был запросто ее защитить. Так планировалось. Короче, мы 2 суток готовили оборону и еле успели. Роботы появились через 2 часа после того, как мы закончили. Как раз буран начался, под его прикрытием они атаковали. По ходу дела видят в этой пылище они не очень хорошо, потому что мы засекли их первыми. Только ветер стих, как часовые орут в эфире, что наблюдают свечение лазерных систем. Все, кто мог, сожрали антирад и бросились в окопы. А дальше все очень быстро произошло. Роботов оказалось то ли 4, то ли 5. Светящиеся пары лазерных элементов, то растворялись в пыли, то появлялись в другом месте, и точно определить не удалось. Сначала они двигались поверху, видимо, искали пропавший ров. Потом один из них спрыгнул в волчью яму. Именно спрыгнул, а не упал. В эфире раздался приказ открыть огонь, и ЛСУ вдарило по нему одновременно лазерным лучом и электромагнитной пушкой. Робота осветило вспышкой, и я хорошо его разглядел. В тот миг я подумал, что он живой. Здоровенный трехметровый мужик, полтонный весом, в маскировочном костюме из белой мешковины. Даже кроваво-красный отблеск глаз был словно живой. Он смотрел прямо на меня, клянусь. Словно насквозь меня видел. Я четко ощутил исходящую от него брезгливость. Как будто я кусок дерьма, а он вынужден на меня наступить, хоть ему и не хочется. Через секунду он уже на меня не смотрел, и глюки пропали. Позже выяснилось, что каждый чувствовал на себе его враждебный взгляд. Ощущения немного отличались. Кто-то ощутил ненависть, кто-то брезгливость, кто-то равнодушие. Но все видели, что он их видит. Генералы сказали, что это была атака инфразвуком. Технология еще сырая, только обкатывается, поэтому функционального эффекта не имеет. Но боевой дух пошатнуть может. Короче, робот после попадания исчез в пыли. Может, его испарило лазером? Самоходка же тяжелый танк запросто поджигает, как спичечный коробок. Но никаких остатков от него мы не нашли, хотя потом пытались искать. Но в ту минуту всем стало не до него, потому что остальные роботы засекли выстрел и попрыгали в ров. Ближайший из них ударил по нашим позициям чем-то непонятным, и 80-тонный бульдозер разнесло вдребезги, как цветочную вазу. ЛСУ успела выстрелить еще раз, потом ее поразило прямым попаданием, и она вырубилась. Почти сразу нашей позиции накрыло то ли серией взрывов, то ли одним большим. Я понять не смог. Меня вбило в окоп с такой силой, что без штурмового комплекта точно бы переломало все кости. Мозги внутри черепа так встряхнуло, словно голову раскаленным мечом пробило. И я потерялся, как после нокаута. Оклемался минут через пять. Голова гудит, кругом сплошная стена пыли, темно, эфир орёт в уши помехами, нифига не понятно. Выглянул из окопа, красных точек не видно. Зато в тылу во въездных воротах здоровенная дыра и лучи фонарей. Выполз и поковылял туда. Оказалось, что роботы отступили, видимо, из-за потерь. Генералы сказали, что мы уничтожили от 2 до 3 роботов. Правда, обломков от них никто не нашел. Но может, их просто смешало с обломками бульдозера, и мы не смогли отличить одно от другого. У нас уничтожено 4 огневые точки. Людей порвало вместе с окопами, откуда они вели огонь. Остались только застывшие кровавые брызги. Горелые ошметки скафандров и оплавленные обломки экзокорсетов вперемешку с обугленным грунтом. По самоходке предположительно ударили кумулятивным, потому что экипаж выжгло до состояния трухи. Но пробоина почему-то оказалась размером с баскетбольный мяч. Непонятно, почему броня не выдержала, но в этом заключалось наше везение. Через дыру раскаленные газы, испепелившие экипаж, выплеснулись наружу, и температура внутри самоходки упала быстро. Реактор не пострадал, но системы управления вооружением уничтожены. Электромагнитная пушка умерла. Из лазерного орудия теоретически еще можно выстрелить, но только на глаз. потому что аппаратура наведения и прицеливания выгорела. Ходовая часть получила необратимые повреждения. Починить ее можно только в заводских условиях. Я видел на складах контейнеры с автоматическим токарно-фрезерным комплексом. Наверное, его можно попробовать развернуть и запустить, но это ничего не даст. У нас никто никогда не строил лазерные установки. Это секретное изделие. И чтобы организовать ремонт, необходимо загнать ЛСУ в ангар. Темнота, холод, пыль, бураны. Снаружи мы не сможем использовать оборудование. Даже развернуть не сможем. Но внутрь самоходку не затащить. Она 60 тонн весит, а техники у нас больше нет. Так что деваться из Росрезерва нам некуда. Генералы заявили, что победа осталась за нами, потому что подземстрой не знает, что ЛСУ почти что сдохло. И там поняли, что взять на штурмом не смогут. Но у них еще осталось 2 или 3 робота, поэтому нельзя исключать, что они могут повторить попытку. Поэтому мы должны быть готовы отбить следующую атаку. Мы вручную развернули орудие точно по оси рва, чтобы уничтожить любую цель, которая попытается приблизиться к въездным воротам, и генералы назначили на самоходку новый экипаж. Мужики, которые получили назначение, аж офигели. Многообещающая перспектива, учитывая, что предыдущий экипаж погиб, успев сделать ровно 2 выстрела. Но кроме них больше никого не осталось, кто мог управлять ЛСУ, так что выбора у мужиков не было. Его сейчас ни у кого нет. Мы вручную насыпали вокруг самоходки защитный вал из грунта, чтобы экипажу стало хоть немного спокойнее. И с тех пор несем в окопах круглосуточное дежурство. Генералы старые, им всем за 60, а от антирада они еле дышат, поэтому в состав смен не входят. Остальные разбиты на 3 смены по 9 человек, в 4-й 8. Сперва в ней было 10 человек, она была самая большая, но позавчера один умер во время интоксикации, а вчера умер еще один. Теперь она самая маленькая. А если меня вычесть, то даже еще меньше. Наверное, туда переведут кого-нибудь. Пленный на секунду умолк, посмотрел на всех со смесью угрюмости и беспомощности и закончил. В день начала войны в бункере было 377 человек, а сегодня осталось 38. Сколько еще мы проживем, постоянно сидя на антираде, никто не знает. Всеобщим собранием было решено, что безропотно умирать мы не собираемся. Если подземстрой атакует опять, будем драться. А если они надеются взять нас измором, то рано радуются. Мы заминировали потолки всех хранилищ, изготовили из боеприпасов горючие средства и подготовили все к поджогу. Если нас перебьют в ходе штурма или подохнем от антирада, последние, кто будет оставаться в живых, активируют мины и зажигалки. Все, что не сгорит, завалит обрушением. Противник не получит ничего. Поэтому мы держим оборону и живем, пока можем. Если вдруг подземстрой выйдет на связь, то условие у нас одно. Преступники складывают оружие и сдаются представителям законной власти. Подземстрой переходит под управление ФСБ. Не устраивает, подохнем все. Нам терять нечего. Нас убьет антирад, их голод. Все поняли, что инфа про перенаселение и истощение биоферм не была дезой. Иначе бы подземстрой не рвался бы в Росрезерв любой ценой. «Это чудовищное недоразумение!» – начал было Овечкин, но Порфирьев обжег его злобным взглядом. Пришлось замолчать, чтобы не накликать на себя проблем. «Где находятся средства инициации подрыва?» «В 5 разных местах. Взорвать можно из любого. Еще 3 кнопки по одной у каждого из генералов. Пленный болезненно сглотнул и потянулся к фляге с водой. Он сделал несколько глотков и с опаской посмотрел на молчащего Порфирьева, разглядывающего его задумчивым взглядом. «Я все рассказал. Если есть вопросы, готов ответить. Нарисую план расположения мин и точек инициации взрыва. Покажу, где установлены ловушки и огневые точки. В обмен на сотрудничество прошу забрать меня с собой в подземстрой. Я инженер-механик, могу быть полезен. Готов помочь с лифтом и с любым другим оборудованием, с которым сумею справиться. У меня есть опыт». «А как же драться до последнего? А как же твои боевые товарищи? Ты так просто бросишь их на произвол судьбы?» «Они мне не товарищи. Они все профессиональные ФСБшники. Оперативные руководящие работники. А я пиджак. Вечный старлей на должности инженера. Я ФСБшник сугубо по названию. До войны мне постоянно ставили это в упрек. Хотя один на один я из них любого порву. Война сделала их моими товарищами по несчастью автоматически. Моего мнения никто не спрашивал. Я не хочу воевать. Ни с вами, ни с вашими роботами. Вообще ни с кем. Я просто хочу выжить и готов платить за это своими способностями. Не собираюсь быть нахлебником. Если ваш лифт можно починить в принципе, я сделаю это». «Роботы не наши. Тебе контузия дала осложнение на слух. А выжить сейчас все хотят, не ты один». В этот момент Антон отчетливо понял, что этот пленник есть его шанс. Шанс избавиться от экспедиции. Он ведь ради спасения готов на любые условия, сам рвется. И он инженер-механик, да еще с опытом работы не с системами связи, которые совсем не близки всевозможным лифтам-погрузчикам, а непосредственно с подобными механизмами. Его профиль идеально подходит в качестве инженера, входящего в состав экспедиции. И он не просто не станет отказываться, а еще будет умолять взять его на место Овечкина. Эту карту необходимо разыграть. Жизненно необходимо. Другого шанса может не представиться никогда. «Олег, это интересное предложение. Нам пригодится квалифицированная помощь, если с лифтом возникнут проблемы. Ради общего выживания я готов работать с любым оборудованием. Ну ты же знаешь, я специалист по системам связи. Всего на свете могу не знать. Мы могли бы использовать навыки этого человека, раз это его специализация». «Если будет себя хорошо вести, то обязательно. Вот доживем до следующего цикла антирада и посмотрим, чего он стоит. А пока всем отдыхать. Хам, свяжи-ка его еще раз, не сильно. Для поддержания дисциплины, чтобы не вытворил чего лишнего. А то он пиджак, а мы профессиональные военные. Вдруг нас он тоже не излюбил, как своих сослуживцев». Лейтенант, ухмыляясь, принялся стреноживать по рукам и ногам понурившегося пленного. Все остальные разошлись по своим местам. До окончания перерыва между циклами антирада Порфирьев дважды подходил к пленному и что-то тихо выяснял у него на тему подробностей, устроенной ФСБшниками обороны. Тот охотно отвечал, но сам капитан-мизантроп ничего конкретного не сказал. Солдаты тоже помалкивали, но по их косым взглядам Овечкин понял, что они осуждают поступок пленного и не питают к нему ни малейшего снисхождения. Впрочем, чего еще ожидать от военных дуболомов? Логику и здравый смысл им заменяют приказы начальства и мантры круговой поруки. Любой, кто не вписывается в рамки их безмозглой серой массы, без вариантов становится изгоем. Очень знакомая ситуация. Антон реально сочувствует этому бедолаге, потому что на себе испытал все прелести круговой поруки военной хунты. Его, высококлассного уникального специалиста, инженера-механика, затирают локтями только потому, что он не один из них. На всякий случай Антон отозвал Порфирьева в угол базы и тихо попытался изложить массу аргументов на тему полезности пленного, но амбал не стал его слушать. Прорычал, мол, посмотрим, и велел Овечкину отдыхать перед предстоящим циклом, потому что он будет не из легких. В своей лежанке Антон возвращался в смешанных чувствах. С одной стороны, Порфирьев решил лезть в уничтоженный бункер, и это чревато всеобщей гибелью. С другой, чтобы пленный доказал свою состоятельность, без спуска в бункер не обойтись. То есть это в интересах Овечкина. Но ведь капитан-мизантроп не согласится взять с собой вниз только пленного, оставив Антона здесь. Он потащит с собой обоих. А у Антона дурацкий скафандр МЧС, который не спасет его от запредельной радиации. Он рискует погибнуть. Пленный экипирован гораздо лучше, ему проще. Как бы так убедить мизантропа, чтобы он не тащил вниз Овечкина?